Глава 9. Протяжный даже не стон, не крик, не вой, а почти неслышимый, но при этом пробирающий до костей удар примчавшегося с уже далекой глубины стылого ветра едва-едва взъерошил волосы моих спутников, а вот меня... Меня он ударил в спину с такой силой, что сбил с ног. Подобно палой листве вышвырнул за порог и еще несколько метров волочил по грязному каменному полу. И волочил бы еще долго, но меня остановила преграда в виде пары ржавых железных сапог, стоящих посреди коридора. Из сапог торчали сухие потрескавшиеся кости с неприятными ошметками жил и клочков плоти, а выше наблюдался сам скелет в рогатом шлеме с уже занесенным над головой двуручным топором. Но ударить враг не успел. Опомнившиеся товарищи подоспели на помощь. Из тройки блуждающего здесь патруля нежити через пару минут не уцелела ни единая тварь, и справились друзья самостоятельно. А потом и меня подхватили, поставили на ноги, отряхнули от пыли, и все трое изумленно уставились на мое лицо. «Что?» — кашлянул я, стряхивая с плеча переломанные пальцы скелета. «Что вы так на меня уставились?» «Это что сейчас было такое?» — тихо спросил Бом. «Я даже не заметил тот жалкий сквознячок, а тебя волочило, как ураганом. И что с твоим лицом, Рос?» «А что с моим лицом?» — удивился я. «Грязное? Ну так мы все тут нечистюли и...» «Взгляни!» Храбр вытащил из инвентаря треугольный осколок зеркала, вытер его наспех ладонью и сунул мне под нос. «Гляди сам!» Я глянул и оторопело сглотнул. «Обалдеть!» «Нет, я уже был предупрежден, но все равно обалдеть!» Из-за зеркалья на меня взглянул кто-то совсем иной. И, скорее всего, этот иной уже примерно дня так три был мертв, а потом вдруг воскрес, поднялся на ноги и взглянул на меня с той темной стороны зеркала, куда можно заглянуть, но куда нельзя попасть. Очень темное исхудалое лицо с острыми скулами, и на этом и без того безрадостном фоне отчетливо видна густая сеть черных вспухших вен, причем от них во все стороны отходили каналы потоньше, отчего рисунок сосудов по цифровой коже выглядел скорее густой корневой сетью какого-нибудь дерева. Провалившиеся в глазницы глаза поблескивали парой кусков старого грязного льда, и от них во все стороны тоже бежали бугристые корни вен. Полный кошмар. И этот кошмар являлся моим лицом. Если кусок, пронизанный мертвыми корнями пересохшей земли, вообще можно назвать чьим-либо лицом. «Мило», — подытожил я, чуть придя в себя. Проведя рукой по лицу, я ощутил выпирающие наружу черные вены и невольно поежился. Жутковато все же, хотя и понимаю, что это ведь игра, это понарошку. Чуть повернув лицо, я приблизил к зеркалу правую сторону и пристально рассмотрел нечто чужеродное и вроде как слегка жгущее скулу сразу под глазом. Красный круг с белым ромбом в центре, а в ромб вписано черное... Копье? Да, копье. «Охотничья метка культа», — выдохнул я. «Все же дотянулся, урод. Гад. Ну ничего, грязевая кладбищенская маска все увлажнит и скроет лишнее. Главное, землицу с правильной могилки взять и ни в коем случае не переборщить с красной глиной, ведь она...» «Рос!» Док схватил меня за плечи и затряс изо всех сил. «Очнись, Рос! Ты чего? Чем таким заболел? Чем лечить?» «Да здоров я!» С трудом вырвавшись, я отступил назад, отбросив ногой застучавший по камням череп. «Успокойтесь! Здоров я! И выгляжу вполне себе живчиком для своего класса!» «Какого класса?» «Класса мертводруд», — улыбнулся я, и друзья невольно отшатнулись. «Вы чего?» «У тебя зубы черные и поблескивают масляно так», — ответил храбр. «Ты точно рос? Ушел человек, а вернулся?» «А вернулся заполучивший наставника юный мертвый друид», — буркнул я. «Харе уже шарахаться задолбали. Сами будто нормально выглядите. Ладно, еще ты, храбрый док. А Бом?» «А что Бом?» «В нем чуть ли не 2,5 метра роста, и он зеленый и клыкастый», — рявкнул я. «Вот от кого надо шарахаться!» «Так он же канонично фэнтезийный», — удивился док и ласково потрепал ошарашенного полуорка по плечу. «Чего от него шарахаться? Не обижайся, Бомчик, это он не со зла». «Давайте уже дальше топать», — взмолился я. «А пробирающий морозом до костей рассказ о том, что с тобой там в темноте творили всякое нехорошее и только для взрослых?» — нейтральным голосом поинтересовался зеленый и клыкастый. «Но-но-но», — проворчал я. «Ты потише о таком. А то вон док аж на цыпочки привстал и задышал шумно». «Я?» — док потрясенно прижал ладони к груди. Я задышал шумно? Да с чего бы это? Ты ведь... Ну да, кивнул я. Мужик я. И рогов у меня нету. И хвоста шаловливого. Эй! Потопали, вздохнул я. Храбр, веди давай. Ты у нас картограф. Когда идем до отмеченной точки безопасного привала, все расскажу. И как раз жуков нажарю хрустящих умелыми руками походного кашевара. А ты давно на свои руки кашевара смотрел? Поинтересовался док. Взглянув на темные руки с рисунком черных вен, я пожал плечами. Ну, такой вот я кашевар. И давайте уже не ртом, а ногами быстрее шевелить. Все рассказать пришлось сразу же, как только мы ввалились в просторный тупик и задвинули ведущий сюда проход каменной плитой. В потолке имелась зияющая трещина, куда прекрасно утягивался дым от костерка. И едва я его развел, мне чуть ли не в буквальном смысле слова приставили нож к горлу и потребовали рассказать, что, собственно, происходит. Я ничего скрывать не собирался и с готовностью порадовал бедолаг, а начал с самого важного. Расстегнул рваную куртку, задрал грязную рубаху и примерно с полминуты наслаждался криками ужаса, потрясенными ругательствами, откровенным матом и частыми поминаниями светлых богов. Ну да, я друзей вполне понимаю. Самому было такое страшно видеть поначалу. Аж зажмуривался пару раз. В моей груди слева, да, прямо в сердце, можно сказать, торчала зазубренная толстая почернелая щепка. Ну, как щепка. В длину она с ладонь, а толщиной в пару упитанных пальцев. И вбита примерно на 2/3. От щепки во все стороны расползаются черные и бурые линии, чем-то похожие на сдохших в агонии червей. Сам я резко так схуднул. Сразу после порыва того самого необычного ветра. И мой торс сейчас представлял собой мало чем отличающийся от бродящей вокруг нежити костяк скелета. Разве что кожа у меня еще была цела и не висела лохмотьями. А так мертвяк мертвяком. «Что с тобой случилось?» — дрожащим голосом спросил док, и, опомнившись, врезал себе ладонью по щеке и скомандовал. «Отставить панику! Я врач! Так, вы его держите, а я выдергиваю из сердца больного потусторонний предмет!» «Ты хотел сказать «посторонний»?» — за могильным голосом уточнил храбр. «Я хотел сказать «инородный», — пробулькал док. «Лучше вбить его туда», — предложил бом. «И пусть эта гадость там переварится». «Чем? С сердечной мышцей?» Бульканье дока стало больше похоже на икание. «Надо вытаскивать. Она вроде как еще и отравлена. Да я тебя подлечу». «Я норм», — уже чуть ли не прорычал я, запахивая куртку. «Успокойтесь. Дайте я все расскажу, и поймете, что со мной все в порядке. Да, здоровье уменьшилось на 2/3, мана на треть, выносливость наполовину, сила на четверть, но я вполне здоров». «Ты сам себя слышишь?» — прогудел бом. «Такую чушь несешь. Рассказывай уже давай». «Ну, наконец-то!» — вздохнул я и, подсев к костерку, принялся умащивать рядом с ним любимый жарочный камень, одновременно начав пояснение. «Таков удел класса истинного мертвого друида, и в обычной вальдире этого класса нет и никогда не было. Мертводруда вполне можно сравнить с некромантом. Магия столь же темная, мерзкая, поднимающая из небытия уже мертвая, но мертводруд в таком случае некромант растительный». «Некроботаник, что ли?» — хмыкнул храбр, усевшийся напротив меня и слушавший очень внимательно. «Тогда и книга у них не некрономика, а некроботаника», — заржал бом, занимая место у перегородившей проход плиты и поднимая с земли длинный каменный обломок. «И пишут в ней продохлые пестики и вялые тычинки». «Я сейчас не буду рассказывать», — оскорбился я. Друзья торопливо извинились, и я, смилостивившись, продолжил рассказывать, стараясь не нырять слишком глубоко в то, что поведал мне Таукхед, а идя по верхам экономии времени ради, и чтобы не нагнетать. Некроманты и мертводруды были в далеком прошлом связаны союзом, в котором также состояли ведьмы всех цветов и классов. Этих три обширных класса, делящихся на множество подклассов, защищали друг друга. И, надо сказать, их защита была уникальной и практически несокрушимой. Разобщенные светлые проигрывали, тьма быстро завоевывала старый континент и не только его. Победа тьмы была не за горами, но так и не случилось. Темный альянс распался так же неожиданно и быстро, как разлетается на куски упавшая на камень фарфоровая чашка. Точной причины не знает никто, но известно, что беда пришла не снаружи, а изнутри. Внутренние распри или что-то вроде. Так или иначе, победоносному шествию тьмы пришел конец. Все разбежались по своим дорогам, и вскоре светлые разметали уже не могущих выстроить столь универсальную защиту темных поодиночке, загнав уцелевших в забытые всем уголки и подземелья, больше не принадлежащего им мира. Это была тотальная резня, в результате которой некроманты еще как-то там и сам сохранились, а вот ведьмы и мертводруды практически вымерли. Их магические тайные тонкости канули в небытие. Но кое-что все же в этом мире осталось и после исчезнувших мертвых друидов. Осталось даже в Большой Светлой Вальдире. «Темные пни-пожиратели», — произнес я, оглядев лица друзей. «Слышали же о таких?» Дождавшись кивков и отметив, что кое-кто отреагировал на упоминание этих монстров, пожалуй, рисковато, я продолжил. «Это наша нежить. Нежить мертвых друидов. Тяжелая пехота. Пробиватели замковых стен — кошмар для любого войска. И чем больше было срубленное древо, тем крупнее и страшнее родится темный пень-пожиратель». «Погоди, ты же сказал, что мертвых друидов в Вальдире нет», — остановил меня Бом, задумчиво закачавший головой, когда я упомянул, что чем больше срубленное дерево, тем страшнее пожиратель. «Откуда тогда...» «Блуждающая магия, также называемая беглой магией», — ответил я и широко-широко улыбнулся. «Супер, да?» «Кое о чем я едва не проговорился. Кое о чем крайне важном, новом, возможно, многообещающем, точно очень и очень интересным и напрямую связанным с беглой магией, но вовремя прикусил язык и заговорил о другом. Когда были сожжены главные, считай, разумные книги мертводрудов, заключенная в них магия вырвалась и с черным дымом разлетелась по всему миру. Говорят, что именно с тех пор нежить на кладбищах поднимается вдруг сама и без помощи некроманта, а пни оживают, выдергивают корневища из земли и топают убивать мерзких лесорубов. Смекаете, как загнули?» «Они вплели в легенды?» — пробормотал храбр. — «Магическое историческое объяснение. Круто. Но ты не объяснил главного, Рос». — «Чего?» — «Что с твоей внешностью?» — «Таков, чтоб его путь», — улыбнулся я и развел потемневшими руками. «Как только вставший на путь мертвого друида находит себе наставника и заключает с ним кровный договор, его внешность меняется навсегда. Отныне я такой навеки». — «Ась?» «Ты не был таким, когда вышел из той темноты и черного леса?» «Не был», — согласился я, «потому что на мне была защитная личина, наложенная наставником. Личина, сохраняющая мой прежний вид. Не волнуйтесь, скоро я снова ее наложу на себя. Главное, почву подходящую найти и маску соорудить». «Увлажняющую?» — док снова заговорил за могильным голосом. «Оживляющую», — огрызнулся я. «Ту, что из рекламы, блин. Любую старушку в красотку вмиг». «Та вроде на ромашковой основе». «А моя из перегнивших мертвецов. Тоже, знаешь, неплохо действует», — хмыкнул я. «Какая разница? Я же не в реале такой, а в игре». «А представьте, мы бы в реале стали теми, кем являемся в Вальдире», — вдруг произнес храбр, глядя на меня сквозь пламя разошедшегося костра. «Нет уж», — проворчал я, шлепая на разогревшийся камень добрый комок маслянистой слизи вместо сливочного масла, а затем высыпав сверху дохлых жуков и слизняков. «Я в реале предпочитаю стейк говяжий». «Ладно», — кивнул док. «Про почернелость лика твоего поняли. А что за кол в груди осиновый торчит?» «Никола, щепка». «Такого размера уже не щепка, а кол. Осиновый». «Это шеингра». «Хватит коверкать слово «щепка», не поверим, это кол». «Это шеингра», — терпеливо повторил я. «И это не щепка. Это мой наставник Таукхед. Частично собственной персоной». «А?» «Таукхед. Мой наставник». «Твой наставник — щепка?» «Теперь это скорее дерево, чем кость, но прежде это было частицей его тела», — кивнул я. «Когда он вонзил мне в грудь свою руку и обхватил пальцами мое сердце, кости предплечья обломились, и снаружи осталось торчать то, что выглядит как щепка». «Повтори», — прошептал бледный как смерть док. «Куда он там вонзил и что обхватил?» «Руку мне в грудь, а обхватил мое сердце», — послушно повторил я. «Дергать нельзя», — пробулькал лекарь. «Боги светлые, мы так тебе сердце выдернем, и оно в его пальцах пульсировать будет. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Парни, у кого-нибудь есть костеразжижающее лекарство, а?» «Ритуал страшненький», — согласился я. «Сердце обхватил пальцами», — пробормотал храбр. «Вот это ты сходил в лес погулять, Рос», — задумчиво изрек Бом. «Вот только ты так и мог. Больше никто. Никто на моей памяти еще не возвращался с прогулки с чужой рукой в груди и чужими пальцами вокруг сердца. Я даже не знаю, как реагировать. Можно я тоненько завяжу и начну царапать эту плиту? Можно?» «Да погодите вы», — попросил я. «Я ведь еще самое интересное не рассказал». «О-о-о!» — это они хором изрекли и разом придвинулись поближе. «И самое плохое», — торопливо добавил я, и мои друзья тут же отодвинулись обратно. «Я так и знал», — буркнул Бом. «Не без подвоха». «Сюрприз с запашком?» — храбро задумчиво склонил голову на бок. «Что может быть хуже воткнутой в грудь чужой гнилой руки?» — взрыдал док, продолжающий сверлить взглядом мою пробитую грудь. «Как это теперь извлекать?» Я помотал головой. «А не надо извлекать. Когда придет время, Шиингра исчезнет сама. Так вы будете слушать про самое интересное?» «Говори!» — величественно кивнул полуорк. «Добей нас!» «Тот ветер, что вас даже не пошатнул, а меня швырнул и закрутил, как перекати-поле». «Да уж, неожиданно это было», — закивал храбр. «Я пытался тебя ухватить, но не успел. Что это было такое, Рос?» «Это мимо вас и прямиком через меня промчался призрачный рыцарь-копейщик из безымянного культа», — бледно улыбнулся я и ткнул себя пальцем в правую щеку. «А вот это их охотничья метка. Отныне я для них дичь, а цель любого из этих рыцарей — загнать меня, убить, обезглавить и оттащить мою голову на храмовый алтарь, за что дарована им будет особая награда. Если выразиться поточнее и попроще, то меня можно назвать загоняемой лисой, всадников охотниками, а посланный одним из них собственный призрачный фантом, обученным охотничьим псом. И этот пес меня выследил, нагнал, сбил с ног и помчался обратно оповестить хозяина о местоположении жертвы. Охотник уже спешит сюда и вскоре пошлет следующего призрачного пса по моим следам. И вот что самое плохое, мои добрые и готовые умереть за меня соратники». «Не-не», — возразил Бом, — «я не готов и не собираюсь. Мне еще истинную пищу орков искать». «Врачам умирать нельзя», — скромно заметил док. Храбро промолчал, но развел руками, вздохнул и вернулся к помешиванию загадочного варева в котелке. Я лишь улыбнулся, прекрасно понимая, что мы пусть и не мушкетеры Дюма, но друг друга в обиду не дадим, и в случае чего с готовностью подставим грудь под вражеский меч, чтобы защитить друга. Самое плохое, что тот, кто наслал на меня тот ветер, слишком силен для нас сейчас. С ним так и не смог справиться мой наставник Таукхед, хотя и убил безымянного рыцаря. «Погоди-ка». Прервав помешивание, алхимик удивленно уставился на меня. «Он его убил? Значит, победил. Справился?» «Не-а», — вздохнул я. «Убить убил, а победить не смог. Даже умерев, рыцарь продолжил убивать Таукхеда. Я сам это видел. И видео снял. И скриншотов наделал. Показать?» «Спрашиваешь, конечно». Открыв экран галереи, я вывел на него красочные, но жутковатые скриншоты, и на стене приютившего нас тупика возникло изображение пронзенного копьями мертвеца и нависшего над ним рыцаря в полном боевом доспехе. Пока потрясенные друзья изучали драматичную сцену, я продолжал свой рассказ. Культ рыцарей, умеющих выхватывать оружие из воздуха, был специально создан для эффективной борьбы против ведьм и мертводрудов. Воины-фанатики проходили специальные тайные ритуалы, затем храмовое посвящение, обретая поразительную стойкость к ведьминым хитрым и коварнейшим чарам. А их почти бесконечный арсенал был нужен как раз против мертводрудов, ведь копья, топоры и мечи так легко вязнут в мертвой древесине, выхватываются и блокируются корневищами-щупальцами, ломаются тяжкими ударами некроэнтов. При этом рыцарям нужно иметь старое доброе тяжелое оружие, способное пробивать многослойные деревянные щиты мертводрудов, могущие рубить толстые корни, одним ударом обрезать десятки черных лиан и... «Тяжкие удары некроэнтов?» — медленно повторил Бом, и вдруг медленно так поднялся во весь свой немалый рост, вытянул ручищу, и зажатая в ней дубина нависла надо мной, как предвестник тяжкого удара некроэнта. «Слушай, Рос, дружище!» «Ау!» — спросил я, задумчиво глядя на грозящий сокрушить мой череп предмет. «Кажись, вон там жук раздавленный». «Ты бы пояснил прямо сейчас, откуда ты все это знаешь? Из чего это в твоей речи, обычно простой и незатейливой, как пьяное бормотание лохра, неожиданно появились замысловатые обороты человека начитанного, мудрого и имеющего в крови ДНК певучих министрелей? А не то я прямо сейчас испытаю на тебе тайные чары моей каменной дубины». «Пьяное бормотание лохра?» — переспросил я. Дубина приподнялась выше, и я торопливо добавил: «Да мне рассказали просто, а я повторил, считая слово в слово». «Да не пробыл ты там так долго, чтобы впитать в себя весь учебник их истории. Ты кто такой, Доппель, чтоб тебя гарпуном в сраку Гангер?» Нашего Росса прибили злодеи темные, а сюда прислали мудрого темного двойника? То-то у тебя лицо потемнело и слишком умным стало. Дубина приподнялась еще выше и уперлась в потолок. Ну, выше уже некуда. Теперь только вниз и прямиком мне по темечку. «Стопэ!» — рявкнул я командирским голосом. «Обалдел? Я же все еще лидер группы. Останься я там, в черных зарослях, а вы уйди так далеко, группа бы распалась». «Логично», — изрек Бом. «Но это не ответ». «Вполне себе ответ», — пробурчал я. «И сам ты лохар пьяный». «Я не так сказал». «И что значит лицо умным стало? А раньше каким было?» «Я про одухотворенность, внезапно возникшую». «Ну-ну, я тебе припомню, зеленый. Говорю же, я просто повторяю слово в слово, что мне рассказывает наставник. И рассказывает прямо сейчас». «В смысле?» Док подпрыгнул и огляделся. «Вокруг же никого». Опять подняв рубашку, я постучал пальцем по торчащей из груди кости Шеингри. «Его частица тут. А сам он витает эфирным разумным облаком вокруг меня. Говоря прямо, он мертв, а его душа привязана к Шеингри и останется таковой еще 7 суток. Таймер уже тикает на убывание». «А потом?» — этот вопрос задал придвинувшийся ближе док, опять гипнотизируя торчащую у меня в груди Шеингру и неосознанно тянясь к ней рукой. Запахнув куртку, я тяжело вздохнул, выдержал паузу, внимая слышимому лишь мне чуть заунывному бормотанию, и заговорил на ходу, перефразируя: «Это главная беда. Мертводруды не совсем обычный класс. Еще при жизни они перерождаются в нечто среднее между существом из плоти и крови и растением. И чем глубже они погружаются в глубины своего необычного магического искусства, тем меньше в них человеческого. Однако есть и плюсы. Мертвые друиды живут веками, даже тысячелетиями, если их не выследят и не уничтожат. И вот в момент смерти, а я говорю про смерть окончательную, ведь Таукхед не превратился в нежить рубиновых рудников, а просто усох, ибо его битва с рыцарем длилась слишком долго и потребовала почти всех его сил. В момент истинной смерти, не достигший максимальных высот мертводруд мгновенно превращается в облако серого едкого мха. Если смерть случилась в месте, куда не попадает солнечный свет, то серый мох остается жить безмозглым хищным растением. Ну а если смерть случилась под солнцем, то серый мох мгновенно высыхает и обращается в прах. «Погоди», — прервал меня Бом. «Разве душа не отправляется в королевство мертвых? В Аньгору? Не у всех местных, конечно, но все значимые персонажи улетают именно туда, мы знаем. Мы были там». «Души живых существ и богов», — улыбнулся я. «Но ведь туда не улетают души срубленных дубов и осин, верно?» «Не улетают, само собой», — кивнул полуорк. «Хм, но мертводруд все же не осина. А если он успевает достигнуть истинных высот в своем искусстве?» «Этого никто не ведает», — послушно повторил я звучащее в ушах потустороннее бормотание. «Но в темных легендах говорится, что так высоко подняться удалось лишь 6 из мертводрудов, и каждый из них переродился в нечто иное и достиг истинного величия и могущества. Но это лишь легенды, в которых звучат такие древние имена, как Нейлай Багряная Листва, Долгинот Бакаутова Душа...» «Стоп!» — Храбр подпрыгнул и едва не опрокинул котелок с булькающим варевом. «Мы же уже слышали эти имена, да? И слышали недавно. Там еще что-то было про Крутована и этот золотой змей. Он ведь сам из них и говорил что-то про 6, из которых 2 уже мертвы». «Ага», — я широко улыбнулся всеми своими гнилыми почернелыми зубами. «Именно. Мы наткнулись на что-то очень интересное и очень глубоко закопанное. Меня аж потряхивает и аж мурашки по всем частям гнилого тела. Запутанный клубок похороненных заживо легенд, от которых до этого что-то оторвали и разбросали по той большой Вальдире. Беглая магия — часть всего этого. Самый краешек гигантского легендариума». «Только ты мог так отлучиться по нужде», — проворчал Бом. «Сходил по-маленькому, блин». «Я пошел к источнику черных ветвей». «Я про это и говорю. Но что после 7 дней? Ты так и не досказал». «Вспышка, и наставник превратится в облачко серого безмозглого мха», — печально ответил я. «У нас 7 суток, чтобы этого не допустить. Вернее, уже меньше». «А как этого не допустить? Мы ведь не можем его оживить. С верой жахнуть оживляющий разве что. Так это средство временное?» «Не подействует. Он не был мертв. Он просто усох. А сейчас мертв, но тела его больше нет, рассыпалось гнилой трухой. Так что теперь все надежды Таукхеда только на нас с вами». «И что мы можем сделать?» И снова я широко-широко улыбнулся. По все тем же непроверенным легендам, есть в Королевстве Мертвых один могущественный древний артефакт, охраняемый, возможно, самой свирепой армией мира Вальдира. Никто не знает, как выглядит этот артефакт и что за столь лютые монстры его охраняют. Но известно, что от этого артефакта убегает вода. Док недоуменно моргнул. «Убегает вода?» «Убегает», — кивнул я. «Прямо даже улетает, со свистом. И охраняет этот артефакт лютая армия. Никого не напоминает?» «Вот вообще ни разу!» Он недоуменно покачал головой и развел руками. «Что за жуть такая? Может, сказки?» Мы уставились на Дока с еще большим недоумением, чем он смотрел на меня. «Ты серьезно?» — не выдержав, спросил Бом. «Нет, ты реально серьезно сейчас?» Таукхед сейчас добавил, что та армия не пропустит к своему сокровищу никого и ни за что. Что армию-то невозможно подкупить. Моя улыбка стала настолько широкой и яркой, что в тупике стало в два раза светлее. И что же нам теперь делать, бедолагам, даже и не представляю. Как нам добраться до того артефакта и остаться в живых? Даже и не представляю. «Да подождите!» Док подскочил, в смешном нескладном порыве заложил руки за спину, сделал несколько нервных шагов в одну сторону, затем заспешил в другую, все это время задумчиво качая головой. «Нет, ну правда, о чем вы все говорите? Никак в толк взять не могу. Какой еще артефакт? Какая армия, которую нельзя подкупить? Где и что я пропустил?» «Обалдеть!» — изрек Бом, а мы с Храбром промолчали, но наши взгляды были настолько красноречивы, что лекарь наткнулся на них, как на стену, отскочил на шаг назад и развел руками. «Да хватит уже загадками кидаться! Уроните свет истины на темные осколки тайны!» «И заговорил-то как?» — присвистнул Храбр. «Вот он, Доппель настоящий!» — пораженно произнес я. «Вот он, подкидыш в нашу дружную семью авантюристов!» «Док, ты чего?» «Мы говорим о клане мертвых песков и охраняемом ими черном камне». «Боги светлые, правды ясные, кривды темные!» Док подпрыгнул чуть ли не до потолка и изумленно уставился на нас. «Я болван!» «Это мы и так знали», — прогудел Бом. Зыркнув на него, наш субтильный доктор с шумным выдохом опустился на пол у костерка и чуть замученно улыбнулся. «Да уж, забыл совсем. Просто это так давно было, декады и декады назад. Еще до того, как мы спустились в проклятые рубиновые рудники». «Да мы здесь всего пару дней, док». Я понимающе улыбнулся и опустил ладонь на его плечо. «Но ты прав. В этих подземельях время словно застыло. Говорят, что те, кто надолго остается в пещерах, там в реальном мире очень быстро теряют ориентацию во времени и уже спустя пару дней не могут даже примерно сказать, какое сейчас время суток», — тихо произнес алхимик, глядя в нависающий над нами потолок. «Хочется уже увидеть солнышко, как оно всходит и заходит». Похлопав ладонью по перегородившей путь каменной плите, Бом задумчиво произнес: «Да, здешние подземелья иные. В обычной Вальдире я как-то провел неделю в многоярусных пещерах Рифта Ада, и все было норм. Но здесь все иначе. Я прямо ощущаю давление». «Могу объявить большой привал», — предложил я, поочередно оглядев лица друзей и пытаясь понять, как они себя чувствуют и что за мысли их обуревают. Похоже, долгое стояние на одном месте и нервное ожидание пропавшего меня не прошло для их измученных голов даром. «Нет уж», — первым отреагировал Бом. «Надо двигаться дальше. Сколько еще до ближайшего выхода, если верить новой карте?» Ему ответил наш картограф: «Не больше пары часов. Мы ведь не собираемся больше спускаться куда не надо и осматривать, что не нужно». «К моему глубокому сожалению, не собираемся», — проворчал Бом. «Столько всего не заметим и упустим, а потом сюда явится какой-нибудь наглый хапуга и приберет все к своим загребущим лапам. Заранее ненавижу гада такого». «Надо шагать к свету по тропкам темным», — поддержал полуорк и док. «Давайте уже вырвемся отсюда». «Давайте», — кивнул я и протянул ему порцию жареного блюда с торчащими ножками насекомых и волоками опаленного лишайника. «Покушаем и в путь». «А можно не кушать и сразу в путь?» — осведомился врач, скептично осмотрев предлагаемое ему угощение. «Можно», — вздохнул я, еще раз протягивая ему блюдо. «Если ты готов обидеть повара». «Ну, в путь так в путь», — бодро воскликнул подскочивший лекарь. «Бом, отворяй ворота! Призраки тропы готовы продолжить дорогу! Братство снова в деле!» Не сдержавшись мешка, полуорк глянул на меня, проверил уже разлившего по склянкам свои зелья алхимика, хрустнул шеей и налег на недовольно заскрежетавшую каменную плиту. После коротенького отдыха мы опять окунаемся во тьму старых подземелий, полных восставшей нежити, смертоносных ловушек и горьких историй из жизни павших авантюристов. Вставая, я без страха взглянул в темноту, прислушался к тяжелым шагам у мертвей в их вечном патруле и улыбнулся. «Раз мы так сильно затосковали по настоящему дневному свету, то давайте пробьемся к нему с боем. Кто бы ни встал у нас на пути, мы сокрушим его и выйдем наружу гордыми и величавыми победителями. В бой, братья! Вперед!» «Круть!» — выдохнул храбр. «Я ж воспылал! Вперед!» «Вперед!» — хрипло каркнул док. «Вперед!» — кровожадно прорычал Бом. «Мы сокрушим каждого!»